Ассириец. Бледно-матовый ассириец проснулся на широкой деревянной кровати. Весенний, мягко-лиловатый вечер пока еще прозрачными сумерками вливался в окна. Стушевывались еще недавно, час назад, такие резкие силуэты деревьев Баронского сада. Ассириец сладко потянулся и, еще слаще зевая, подумал. Любовь возбуждает аппетит и навевает сон. Я чудесно вздремнул и с удовольствием поел бы, хотя этот каналья Шпис, давно ли он меня угощал завтраком? И, не желая вставать, весь еще охваченный истомою, ассириец, улыбаясь, вспоминал свой так стихийно вдруг налетевший роман с горничной. Он так и подумал — роман с горничной. Но это совсем не петербургская горничная, кокетливая, наметавшаяся в грехе с господами и тайком щеголяющая в батистовом белье и шелковых чулках своей барыни. Труда, кажется, зовут ее Труда, совсем не то. С какой милой неопытностью целовала его эта латышская Диана, почему-то плотно сжимая губы. Ему вспомнились другие поцелуи тех искушенных в ласках женщин, которых он пленял своей ассирийской в завитках бородою и смугло-матовой бледностью. О, эти актрисы и эти дамы, жены своих мужей, они умели целоваться. Еще как умели, даже его удивляя своим бесстыдством, в котором затруднишься сказать чего больше — холодной распущенности, порочного любопытства или темперамента. Нет, в самом деле, вернувшись, он с хорошим, теплым чувством расскажет друзьям, как целомудренная латышская Диана отдалась своему Эндимиону. Целомудренная. Он никак не думал. Петербург приучил его смотреть несколько по-другому на девушек. Однако довольно сопоставлений. Время покинуть это баронское гнездо, покинуть вместе с узницей. Это маленькая Забугина. Кто бы подумал, что случится такой переплет? Жизнь. Каких только не выкидывает замысловатых курбетов. Он ее помнит, Забугину. Совсем крошкой была, а он кончал правоведение. Ассириец, пересекая анфиладу комнат, вышел на круглый двор, послал одного из подвернувшихся конюхов за своим шофером, чтобы приготовил машину. Шпис, тут как тут, подмигивает масляными глазками. «Отдохнули?» «Благодарствуйте», — вздремнул часок. «В единственном числе?» «Разумеется, а то как же еще? Однако, господин Шпис, пора покинуть ваш гостеприимный кров. Где наша беглянка?» «Пойдемте». Шпис привел ассирийца в сводчатый каземат, не дав себе труда постучать в дверь. Забугина что-то писала. Вспугнутая разорвала листочек в мелкие клочки. Изумилась при виде ассирийца. Положительно, она видела этого изящного молодого человека с такой запоминающейся внешностью. Видела, несомненно, видела. «Фрейлин, собирайтесь, вы уезжаете вместе с ними», — указал Шпис на ассирийца. «Куда?» «Зачем спрашивать, куда? Надо ехать, и больше ничего». «Вера Клавдиевна, я попросил бы вас поторопиться», с учтивым поклоном молвил ассириец. Забугина погасла вся. Господи, опять испытание. Какие же еще новые муки ждут ее? «Мы не будем мешать вам. 10 минут в вашем распоряжении», — предложил ассириец. «Господин Шпис, пойдемте». «Пришлите мне Труду», — вырвалось чуть слышно у Забугиной. Явилась Труда, заплаканная, но какая-то лучистая вся. «Труда, меня увозят». «Кто вас увозит, балесня?» «Этот господин, который был здесь со Шписом, с черной бородой». «Этот?» — всплеснул руками Труда. «Ах он, Солт! Ах он, Позе! Если бы я знала, я бы...» «Если бы вы знали?» «Ни сего, балесня, ни сего, я так». Лучистости уже нет и в помине. Труда стояла мрачная, вся в покаянном раздумье. За облачных высей прямо на землю. Для кого она берегла себя? В чьи объятия бросилась властно бунтуемая весенними зовами?